Глава 7. О том, к чему приводит излишняя бдительность, слишком сильное увлечение разведкой, пленник у англичан, известность, которая доставляет неприятности, неожиданные последствия некоторых писем, два члена военного суда, что понимают англичане под выражением «подколоть свинью», варварское обращение, генерал, великодушный враг, вольно. В то время, когда трагически погиб полковник герцог Ричмондский, сорвиголова стоял на часах у самого переднего края. Буры храбрые, но беспечные воины были плохими сторожами и разведчиками. Впрочем, дисциплина вообще не пользовалась особенно большим уважением в этой скроенной по-семейному армии. Приказы командиров выполнялись спустя рукава, а часовые были далеки от сознания лежащей на них огромной ответственности, которая свойственна дозорным европейских армий. Трудно поверить, но именно наши юные сорванцы лучше всех справлялись с этой нелегкой задачей. Их бдительность никогда не ослабевала, и начальники бывали спокойны, когда ночная охрана бурского лагеря поручалась молокососам. В тот вечер сорвиголова, который, подобно истому сыну магикан, смотрел во все глаза, заметил в зоне, разделяющей передовые линии обеих воюющих сторон, какие-то медленно движущиеся серые тени. Луна скрылась за облаками, стало темно. Капитан молокососов решил разобраться, в чем дело. Лучше всего, конечно, пойти самому и посмотреть. Средство верное, но рискованное. Можно как раз угодить под перекрестный огонь буров и англичан. И все же сорвиголова отправился, взяв с собой Юнгу, Финоле, Бура и Ориса, итальянца Петро, португальца Гаэтано и креола из Реюньона. Все шестеро скинули маузеры, которые стесняли бы их движение во время разведки, оставив при себе только револьверы. И вот они поползли, сдерживая дыхание, с чисто кошачьей ловкостью обходя малейшие препятствия. Они продвинулись таким образом на 300-400 метров, когда сорвиголова, находившийся впереди, различил в шагах в 20 от себя какую-то темную массу. Вглядевшись, Жан убедился, что ему навстречу, распластавшись на животе, ползет человек. Легкий, еле слышный шелест выдавал каждое его движение. Благоразумие требовало от Жана Грандье сомкнуть линию разведки и поднять тревогу. Разведчик должен по возможности избегать боя. Но попробуйте говорить о благоразумии с парнем, который на каждом шагу так и ищет случая оправдать свое энергичное и славное прозвище. «Английский разведчик», — мелькнуло в голове Жанна, — «я в два счета подцеплю его и возьму в плен». Сорвиголова поднялся в несколько гигантских прыжков, очутился возле английского разведчика, бросился на него и, что есть силы, сдавил в своих объятиях. Но что за чудо? Его пальцы ощутили лишь пустоту, вернее, рыхлую, грубошерстную ткань, по всей вероятности, одеяло. Однако вместе с тем он почувствовал и сопротивление. Чьи-то невидимые руки тянули к себе одеяло, очевидно, за привязанные к нему бечевки. «Меня провели», — прошептал сорвиголова, постигший, наконец, легкомысленность своего поведения. Увы, провели не его одного. Его товарищи точно так же, как и он, полонили вместо вражеских разведчиков тряпьё. Но к чему эта уловка? Только для того, чтобы заманить их, взять в плен и напасть затем на бурских часовых, мирно дремавших с трубкой во рту. Все произошло в несколько секунд. Два взвода англичан. О, эти не скрывались, окружили капитана молокососов и его товарищей, схватили и повалили их, прежде чем они успели крикнуть. Насмешливый голос сказал по-английски. Эти юные болваны попались на удочку. Полузадушенный сорвиголова зарычал от бешенства. «Молчание или смерть!» — приказал тот же голос. «Вперед и без шума!» Сорвиголова понял грозившую буром опасность. «Во что бы то ни стало, надо предупредить их, поднять тревогу, хотя бы ценой собственной жизни». Подобно рыцарю де Ассосу, он ни минуты не колебался. Рыцарь де Ассос — офицер Овернского полка, прославившийся своим подвигом, некоторые источники приписывают этот подвиг простому сержанту Дюбуа. Это случилось в 1760 году, в ночь перед сражением, при Клостеркампе. Десос пошел в разведку в соседний лесок, где был схвачен вражескими солдатами, которые, приставив к его груди штыки, угрожали ему смертью, если он поднимет тревогу. Повинуясь долгу солдата, Десос крикнул во всю силу своих легких: «Ко мне, овернцы, тут враги!» Десос, или сержант Дюбуа, был немедленно заколот штыком. Но французская армия была предупреждена, избежала внезапного нападения и в разыгравшемся поутру сражению одержала победу над ганноверцами. Отчаянным усилием он вырвался из рук солдата, сжимавшего его горло, и пронзительно закричал: «Тревога! Тревога, англичане!» Солдат занес саблю над его головой и непременно рассек бы ее, если бы сорвиголова не уклонился. В то же мгновение он выхватил свой револьвер и, выстрелив в упор, убил солдата. Потом, чувствуя, что все равно пропал, Жан крикнул насмешливо: «Не вышло! Испорчен сюрприз, господа англичане! Всегда запомните эту последнюю шутку, которую сыграл с вами сорвиголова!» Он сделал было попытку выпустить во врагов еще несколько оставшихся в револьвере пуль, чтобы как можно дороже продать свою жизнь, но множество рук уже схватило его. В то же мгновение десятки здоровенных кулаков обрушились и на других молокососов. Жанна, вероятно, прикончили бы тут же, если бы до чьих-то ушей не дошло так гордо брошенное им слово «сорви голова». «Не убивайте его! Это брейкнек!» «Брейкнек, сорви голова». «Тому, кто приведет его живым, обещано 200 фунтов!» — завопил кто-то истошным голосом. Жанну повезло. Он оказался счастливее героя Клостеркампа. Он жив и знает, что принесенная им жертва не оказалась напрасной. Буры услыхали его крик и выстрел. В бурском лагере уже протрубили тревогу. Мгновенно ожили окопы, загремели выстрелы, загудели большие пушки. Ночная атака была отбита. Зато сорвиголова и его товарищи попали в плен. Навсегда умолкли креол из Рюньона и молодой итальянец Пьетро. Один только капитан Брейкнек, как называли англичане Жана, мог самостоятельно передвигаться. Остальные были в таком состоянии, что их пришлось снести. Вот они уже в английском лагере. Потому как часто повторялось его имя английскими солдатами, капитан молокососов понял, что он пользуется тут столь же почетной, сколь и опасной популярностью. Пленников побросали как попало в каземат, стены которого были выложены словно блиндаж железнодорожными рельсами, и заперли, не дав ни корки хлеба, ни глотка воды. Бедные сорванцы провели тяжелую ночь. Их мучила жажда, они истекали кровью и задыхались. Сорвиголова утешал и подбадривал товарищей, насколько это было возможно, но, несмотря на все старания, так и не смог перевязать их раны в этой кромешной тьме. Наконец наступил день. Разумеется, он облегчит их участь. Первым из каземата извлекли капитана Сорвиголова, его привели к офицеру. Судя по форме доломана цвета хаки, на эполетах которого вышиты две золотые звезды, это был драгунский капитан. С нескрываемой иронией он разглядывал капитана молокососов, которого окружили четыре английских солдата, прямые как деревянные стуканы и надменные, как истинные англичане. Вдоволь наглядевшись, драгунский капитан без дальних околичностей приступил к допросу. «Так значит, вы и есть тот самый француз, известный под именем Сорвиголова, командир интернационального отряда юных волонтеров?» «Да, это я», — гордо ответил Жан Грандье, глядя прямо в лицо офицеру. Офицер зловеще улыбнулся, расстегнул свой «даламан», вынул из внутреннего кармана небольшой бумажник и достал оттуда сложенную вдвое визитную карточку. С нарочитой и насмешливой медлительностью он разогнул ее и, поднеся глазам Жана Грандье, произнес: «Значит, вы автор этого фарса?» Сорвиголова узнал одно из писем, которое он разослал после смерти Давида Поттера пяти членам военного суда. Он напоминал в этом письме, что Бур приговорил к смерти своих судей, а он, Сорвиголова, исполняя последнюю волю своего друга, поклялся истребить их всех. Слово «фарс» прозвучало в ушах Сорвиголовы как пощечина. Он покраснел и крикнул: «Этот фарс кончится вашей смертью!» «Я капитан Руссел», — продолжал, улыбаясь, офицер. «Командир 2-й роты 7-го драгунского полка. Как видите, осужденный на смерть чувствует себя неплохо. Поживем — увидим», — без признака смущения ответил Жан. «Милый мой французик, вы настоящий хвастун. Советую вам прекратить эти шутки. Вам не удастся взбесить меня, честное слово. Скорее вы добьетесь кнута. Человека, голову которого оценили в 200 фунтов, не наказывают кнутом. Между прочим, моя голова стоит гораздо больше. Кроме того, я солдат и требую, чтобы со мной обращались, как подобает обращаться с пленным воином. Я убил столько ваших людей, что вполне заслуживаю такого обращения». Офицер слегка побледнел, закусил ус и, перестав, наконец, улыбаться, отрывисто, точно пролаял, крикнул. «Нужна информация! Отвечайте! Отказываться не советую, все равно заставим! Спрашивайте!» «Сколько буров против наших линий?» 8 дней назад их было вполне достаточно, чтобы побить вас, хотя вас было во много раз больше». Офицер побледнел еще сильнее. «Сколько у вас ружей?» — продолжал он. «Маузеров? Не знаю. Но Ли Метфордов около 1000. Мы отобрали их у ваших солдат». Ли Метфорд — название ружья, бывшего на вооружении английской армии того времени. «Последний вопрос. Что стало с герцогом Ричмондским и его сыном? Я лично приказал перенести этих 2 тяжело раненых джентльменов в Бурский госпиталь. Теперь они вне опасности». «Достаточно. Вы отказались ответить на 2 первых вопроса. Я вынужден передать вас в распоряжение Колвилла, майора 3-го уландского полка». Это имя заставило молодого француза вздрогнуть. Колвилл. Еще один из убийц Давида Поттера. Сорвиголова, не скрывая ненависти, пристально взглянул на вошедшего Колвилла. Это был длинный, как жердь, сухопарый, желчный англичанин с высокомерным и жестоким выражением лица. Жан поклялся самому себе никогда не забыть его, если только удастся вырваться из этого осиного гнезда. «Дорогой мой Колвилл, позвольте представить вам мистера Сорвиголова, небезызвестного вам нашего будущего палача». «Вот как!» — презрительно ответил майор. «Тот самый мальчишка, который осмелился послать офицерам Ее Величества свои идиотские и оскорбительные письма. Ну что же, теперь пришла наша очередь позабавиться». «Клянусь», — пробормотал Руссел, — «не хотел бы я очутиться в шкуре этого хвостунишки, над которым Колвилл собирается позабавиться». Майор поднес к губам свой хлыст, рукоятка которого оканчивалась свистком. На пронзительный зов свистка прибежал уландский сержант. «Максвелл!» — процедил сквозь зубы Колвилл. «Забери-ка этого парня, и можешь позабавиться со своими товарищами игрой «Под колем свинью». Пикстикин — свирепая игра английских улан, которые любили предаваться ей, заменяя свинью пленниками низшей расы. Но никогда еще, насколько известно, белый человек не служил объектом этого варварского развлечения. Бедному Жану предстояло стать первой жертвой глумления, которое вскоре распространилось на многих пленных буров. Услыхав передававшийся из уст в уста призыв «Пикстикинг», 2 улан схватили свое оружие и вскочили на коней. Жана поставили лицом к полю, на котором выстроился взвод сержанта Максуэлла. В английской армии унтер-офицеры, независимо от рода войск, в пехоте так же, как и в кавалерии и в артиллерии, носят одинаковые звания — капрал, сержант, старший сержант. Майор Колвилл, желая продлить удовольствие, приказал одному из пехотинцев «дать ему ранец». Передавая Жану военный ранец, солдат более человечный, чем его начальник, шепнул: «Защищайся им как щитом. Главное, не бойся и старайся парировать удары». Вокруг столпились офицеры всех родов оружия, с любопытством ожидая зрелища, жестокость которого не может сравниться ни с чем. Прозвище «Сорвиголова» не сходило с их уст, но произносилось оно без ненависти, скорее с оттенком сочувствия, которому примешивалась известная доля уважения. «Сорвиголова! Так это Сорвиголова! Бедный парень! Смотрите, да он совсем не боится! Ну и храбрец!»

Тот, в свою очередь, поднес козырьку каски пальцы, затянутые в перчатку, и, увидев перед собой мальчика, спросил его невольно смягчившимся голосом. «Кто вы?» «Француз на службе бурской армии», — ответил пленник, держась почтительно, но с большим достоинством. «Ваше имя?» «Жан Грандье, по прозвищу Сорвиголова. Капитан разведчиков». «Так значит, это вы и есть знаменитый Брейкнек?» «Поздравляю. Вы храбрец». «Такая похвала. И к тому же из ваших уст, генерал. Я смущен и горжусь ею». «Вы так молоды. Право же, любого пленника вашего возраста я тут же отпустил бы на свободу». «Любого, да. Вы слишком опасный противник. И слишком много причинили нам неприятностей. Я оставлю вас в качестве военнопленного. Но вы будете пользоваться всеми привилегиями, каких заслуживает столь храбрый враг». Вконец обессилевший и оглушенный, Сорвиголова с великим трудом пробормотал несколько слов благодарности и тут же, страшно побледнев и мягко осев на землю, потерял сознание. «Отнесите этого юношу в госпиталь!» — приказал генерал. «Я требую, чтобы о нем хорошо позаботились. Я сам присмотрю за этим. Слышали? Вот и вы, майор Колвилл. За жестокую расправу с военным 15 суток строгого ареста. Сержант, командовавший Пикстикинг, лишается своего звания и переводится в рядовые уланы. Все уланы взвода назначаются на 15 внеочередных полевых караулов. Вольно!»